Изумленные очи не смею поднять, и в раздумье смиренным главу опустив, я стою на коленях, не в силах понять, за что Бог безгранично ко мне милостив, за что любит так нежно и сильно меня, за что веру крылатую мне подарил, за что спас от заслуженного мной огня и пронзенной рукой мне вход в небо открыл. Затаенной тревогой в сердце ищу, что же сделано в жизни хорошего мной? Чем же я Иисусу Христу отплачу за подарок спасения Его дорогой? Не могу я постичь разумением своим этой сладостной тайны великой Его. И минуты бегут, я стою недвижим перед милостью Бога, Отца моего. Я в долгу неоплатно пред Ним навсегда, перед взором проносятся прошлые дни. Как же мало мной сделано в жизни добра, как же мало я кровь Иисуса ценил. Никогда не смогу я вполне отплатить за любовь и за милость Господню ко мне. Я могу лишь хвалу день и ночь возносить, чтоб звучала пред Богом она в вышине. Аминь.